Я обнаружила даже бриллиантовую брошь, завернутую в старый чулок. В голове у меня все путалось, когда я разбирала вещи. Мне совсем не хотелось есть, и я почти ничего не ела. Порой, обхватив голову руками, я сидела и пыталась сообразить, что, собственно, я делаю, если бы Карла была со мной. Можно было бы тогда изредка съездить на выходные в Лондон к Арчи, а так не на кого было оставить Розалинду. Я написала Арчи, чтобы он как-нибудь приехал на воскресенье к нам, это отвлекло бы меня. Он ответил, что вряд ли стоит затевать такую поездку, поскольку он не может освободиться раньше субботы, а в воскресенье вечером должен возвращаться. К тому же это весьма дорогое удовольствие. Подозреваю, он просто не хотел пропускать воскресный гольф, но не говорил об этом, разумеется, чтобы не обидеть меня. В конце концов, уже недолго осталось ждать, — бодро напомнил он. Меня одолевало чувство страшного одиночества. Думаю, тогда я не отдавала себе отчета в том, что действительно нездорова. У меня сильный характер. И я не понимала, как можно заболеть от горя, забот и переутомления. Но однажды, когда потребовалось подписать чек, а я забыла собственное имя, я испугалась. И почувствовала себя, как Алиса в «Стране чудес», когда она прикоснулась к дереву. «Спокойно», — сказала я себе, — «я прекрасно знаю, как меня зовут». «Но как же?» Так я и сидела с ручкой в руке в полной прострации. «С какой буквы начинается моя фамилия?» «Бланш Эймори, может быть, что-то знакомое». Но тут я припомнила, что это имя второстепенного персонажа из Пендэнниса, книги, которую я много лет не брала в руки. Дня два спустя прозвенел еще один звоночек. Мне нужно было завести машину, обычно она заводилась при помощи рукоятки, возможно, тогда все машины так заводились. Я дергала и дергала рукоятку, но машина не заводилась. В конце концов я разрыдалась, убежала в дом и, всхлипывая, бросилась на диван. Это происшествие встревожило меня. Плакать только из-за того, что не заводится машина? Уж не схожу ли я с ума? Много лет спустя одна приятельница, переживавшая трудные времена, рассказала мне: «Не могу понять, что со мной происходит. Я плачу без всякого повода. На днях прачка не пришла, и я разрыдалась. А на следующее утро машина не завелась». Во мне шевельнулось воспоминание, и я сказала: «Будь осторожна, это может оказаться предвестием нервного срыва, тебе нужно сходить к врачу». Тогда я всего этого не знала. Понимала лишь, что смертельно устала, и что горечь утраты не утихает в глубине души, хоть я и старалась, быть может, слишком старалась, выбросить ее из головы. Если бы только Арчи мог приехать, или москитик, если бы хоть кто-нибудь был рядом. Со мною была Розалинда, но ей я, разумеется, не могла говорить ни о чем, ни о том, как я несчастна, ни о том, что меня тревожит, ни о своей болезни. Сама она была счастлива. Ей, как всегда, очень нравилось в Эшфилде, и она помогала мне в моих трудах, обожала сносить ворохи ненужных вещей по лестнице и выбрасывать в мусорный ящик, а иногда выуживала из них что-нибудь интересное для себя. Думаю, это уже никому не понадобится, а мне может пригодиться.